Глава 20. В этот раз мы собрались в кабинете министра внутренних дел Владимира Николаевича Никулина на втором этаже. В подвале оставались охранники, которые следили за Митяем, и частью персонала, который помогал Насте Ли в восстановлении. Нам сейчас было немного не до этого. «Господа, надеюсь, все понимают, что нужно наконец-то уже действовать. Времени откладывать практически не осталось». Голос Никулина был напряженным, как и в целом весь его вид. Но в этот раз он не повышал тона, даже наоборот. «Этот князь Тони Волков может в любой момент узнать, что мы в курсе его кровавых планов, и подготовиться так, что у нас не останется шанса взять его по-тихому. Будет только одна попытка, не больше, и нам нужно сработать максимально четко и слаженно. Все должно быть просто, сука, идеально. На кону не только наши жизни, господа. На кону десятки, если не сотни тысяч мирных граждан, которые каждую ночь засыпают желанием завтра открыть глаза и увидеть мирное небо над головами». Он сделал паузу, позволив последним словам глубоко осесть где-то под коркой нашего разума. «Не сказал бы, что на меня как-то влияли в целом такие мотивационные речи, но какой-то эффект все-таки присутствовал. Кроме него в кабинете нас было еще четверо. Я, Артемий Кайзер, Сашка и Факел. Его настоящее имя знал, наверное, только Никулин. Хотя иногда мне казалось, что, возможно, и он тоже был не в курсе. Думаю, им так было намного проще жить, имея только прозвище без реальной истории имени. Мы были инструментами во всей этой ситуации. Ресурсом, который мог изменить историю. И сейчас мы сами собирались броситься последний раз в адское пекло». «По факту, господа». Владимир Николаевич вытянул вперед свою гусиную шею и продолжил монолог. «Вся эта операция, билет в один конец с вероятностью 99%. Исхода может быть 2. И шансы не на нашей стороне. Либо мы выполним миссию, обезвредим Волкова и уничтожим все, что этот больной ублюдок там запланировал, либо это будет полный провал и финал этой истории для нас. Но сидеть просто так и дальше мы не можем. Нужно попытаться использовать наш последний козырь. Если мы не вернемся, нас не будут искать со стороны правительства, так как никто не будет знать, куда мы отправились. Ваши семьи будут до конца своих дней гадать, что произошло, и жить с надеждой, что когда-нибудь вы вернетесь». Он выпрямился, отошел к окну, немного посмотрел в него, а потом повернулся и продолжил. «Поэтому, исходя из всех вводных, что у нас есть, я должен... Нет, я просто обязан спросить это у каждого из вас. Прежде чем чертежи...» — он едва заметно кивнул на разложенные на столе карты — «станут нашим маршрутом в ад, вы все готовы идти до конца? Если нет, я пойму. Честно, сейчас дороже, чем попытка казаться храбрее. Скажите прямо, да или нет. И если не готовы, то, пожалуйста, покиньте кабинет и забудьте весь этот разговор, как страшный сон. Все, что будет дальше, вас уже не касается». Знаете, это один из тех вопросов, где не нужны какие-то громкие слова. Достаточно будет молчаливого согласия или честного, короткого отказа. Никому не нужны какие-то там, блин, объяснения. Все в этой комнате все понимают. Эффект от речи Владимира Николаевича был ровно таким, какой я и ожидал. Тишина снова захватила комнату. Было так тихо, что я слышал, как где-то за стеной тикают часы, отсчитывая, возможно, последние секунды жизни собравшихся. Я посмотрел на Артемия. Тот встретил мой взгляд. В его спокойных глазах не было ни страха, ни сомнений, лишь только решимость. Он медленно, почти незаметно кивнул. Сашка, сидевший, сгорбившись на стуле, потер переносицу указательным пальцем и сделал то же самое, что и Артемий. Факел не пошевелился. Он просто смотрел на Владимира Николаевича Никулина. Видно было, что они слишком много вместе прошли, И ему даже не нужно отвечать на этот вопрос, все и так было понятно. Я вдохнул глубоко, потом выдохнул и сказал: «Мы все здесь, Владимир Николаевич, и до сих пор никуда не ушли. А значит, пойдем до конца. Отступать уже некуда, слишком много было пройдено». «Согласен с тобой, сынок. Ну, если все молча согласились, тогда продолжаем». Никулин откинулся на спинку кресла и, хоть он и выглядел смертельно уставшим, готов был продолжать. «Думаю, нам бы всем сейчас не помешал отдых, но времени на это просто не было. Кодовое название операции «Тихий час». Не спрашивайте, почему, я и так еле на ногах стою. Надеюсь, каждый из вас понимает, что эта операция строго секретная. За пределы этой комнаты она вообще не должна выходить. Только мы пятеро осведомлены, и больше никто. Ни полслова семье, женам, любовницам, собутыльникам, никому. И даже не думайте про это общаться в каких-то переписках. Думаю, по предыдущим событиям вы уже должны были понять, в империи доверять нельзя никому. Предательство повсюду. Верность стала легко купить за имперские рубли». Он кивнул факелу. Тот встал, подошел к столу, достал какую-то небольшую коробку, щелкнул выключателем, и сразу же из нее появилось трехмерное изображение какой-то военной базы. «Вот он, наш с вами объект. Та самая военная база в Финском княжестве. Именно там от нас скрывается Тони Волков. Построена 23 года назад по проекту столичных архитекторов для хранения магического оружия первого класса. Но последние годы в связи с отсутствием военного положения во внешней политике не использовалась. По документам числится как полузаброшенная, официальная численность гарнизона 25 человек. По факту же все далеко не так. При содействии верховного князя Финляндии Ульриха фон Беккера, что подтверждено нашими агентами из ряда высокопоставленных лиц в нашем же военном совете и Министерстве магической безопасности, объект был передан в частное пользование князю Тони Волкову. Здесь, нарушив все возможные законы Российской империи, он организовал штаб. Именно там он готовит свои войска к какой-то специальной операции. И именно там мы его и ударим, пока он не ожидает этого. Наша задача...» Тут на себя слово взял Владимир Николаевич. «Незаметно проникнуть в его убежище, найти Волкова и уничтожить на месте. Никаких взять в плен и все остальное. Работаем чисто на тотальное истребление. Попасть внутрь можно двумя способами. Факел, расскажи дальше». Факел снова взял слово. Изображение базы стало прозрачным, обнажив лабиринт внутренних коммуникаций. «Способ первый. Система вентиляции и кондиционирования». Красная точка от лазерной указки поползла по синим линиям, уходящим вглубь скалы. «Военная база имеет два подземных уровня. Система вентиляции соединяет их все, достаточно разветвленная, построена с запасом. Здесь...» Точка остановилась в полукилометре к северу-востоку от основного периметра. «Находится технический выход номер 7, еще со времен строительства. Заброшен, не обслуживается и, самое главное, не охраняется. От него идет тоннель к главному коллектору вентиляции Б2. Диаметр тоннеля — 1,5 метра. От коллектора можно выйти в любой сектор базы через внутренние решетки. Преимущество — максимальная скрытность на этапе входа, доступ к любой точке комплекса. Риски тоже есть, и это важно. Первый — состояние тоннеля и крепления неизвестно. Возможные обвалы, завалы и все в этом роде. В общем, критическая опасность. Второй — здесь. Он ткнул в мощный вентиляторный узел на схеме. Вентилятор ВГ-12, промышленный. Для прохождения требуется его полная остановка на срок не менее 5 минут. Отключение питания на таком узле вызовет автоматический сигнал тревоги в центральном пульте охраны. Мы можем подавить сигнал дистанционно, но только на 3 минуты. После этого включается резервная система оповещения. Если застрянем и не уложимся в это время, нас обнаружат. Вероятность успешного прохождения без обнаружения порядка 58%. Короче, сами понимаете, Риск очень высокий, но шансы есть. Способ второй. Схема сменилась. Теперь это были широкие, зловещие трубы ливневой канализации. Ливнесток и хозяйственная канализация. Трубы диаметром 2 метра. Доступ через заброшенную насосную станцию там же, на месте, в километре к западу от военной базы. Используем легкое водолазное снаряжение, движемся против потока. Выход здесь, в техническом отсеке нижнего уровня, рядом с резервными генераторами. Преимущество? Меньше времени на проникновение, но ниже скорость движения. Только одна точка входа, которую легче контролировать противника. Риски? Узкий коридор для маневра, нулевая видимость, возможное скопление различного газа, наличие решеток, а также биологические препятствия, по-простому дерьмо или что там еще могло поселиться в трубах за 25 лет. Тут риски намного выше. Пакел выключил указку. В кабинете снова воцарилась тишина, теперь нагруженная цифрами, схемами и всем остальным. «Так как интенсивный курс подводного плавания в дерьме никто из вас не успел пройти», с легкой иронией в голосе заключил Владимир Николаевич Никулин, «а плавать в продуктах жизнедеятельности 1000 человек гарнизона не лучший способ сохранить боевой дух и обоняние. Думаю, выбор очевиден. Вентиляция. Все же согласны, верно?» Я сразу же подумал, что нам предложили какой-то выбор без выбора. Ну что, полезем, значит, вентиляцию хер ли делать. «Согласны», — сказал я. «Но я правильно понимаю, что нас рано или поздно все равно обнаружат, и времени на всю операцию у нас будет прямо в обрез?» «Верно, Алексей». Министр снова активировал проектор, и на схеме базы засветились 4 разноцветные траектории. «Как только мы пройдем по шахтам до цели, дальше разбиваемся на группы. Артемий и Сашка, верхний ярус. Ваша цель — жилая зона, командный пункт, серверная часть. Собираете любые данные, дестабилизируете связь. Пакел покажет, как. И, по возможности, без лишнего насилия. Пробуем найти самостоятельно. Алексей и Факел, нижний ярус. Лабораторный сектор. Хранилище опытных образцов, главный реактор. Там с наибольшей вероятностью будет и Волков. Я думаю, именно в этой части проходят финальную подготовку все образцы магического оружия, которое он накупил за годы планирования атаки на Империю». «Владимир Николаевич», голос Артемия прозвучал негромко, но слышимо для всех. «А почему вы так уверены, что Волков будет под землей? У базы приличная площадь наверху, кабинеты, казармы, плац. Он может быть в любом месте. Не зря ли мы будем тратить свое время, ползая по вентиляции? Это же как будто так себе затея». «Отличный вопрос, Артемий. Я рад, что ты внимательно слушаешь, и тебе не все равно». Никулин одобрительно кивнул. «Пока вы готовились, мы провели 3 цикла воздушной разведки. Магические соколы-невидимки с записывающими устройствами облетели периметр со всех сторон, на всех высотах. Пару часов непрерывного мониторинга. Ни одного визуального подтверждения присутствия Тони Волкова обнаружено не было. Нигде. Абсолютно. Вывод. Либо его там нет, но тогда зачем такая охрана и такое энергопотребление? Что странно. Либо он в самом сердце бункера, что похоже на правду. Он параноик, этот Тони Волков, Артемий. Поэтому, я думаю, он точно решил скрыться под землей. Но это не станет для него спасением. Он еще не понимает, что сам загнал себя в свою последнюю ловушку». «Хорошо», — сказал я. В целом все было понятно, и нужно было собираться, не теряя времени. Его и так оставалось слишком мало. «Тогда собираем всю нужную экипировку, кристаллы. Думаю, нам пригодятся. Нужно будет заехать за ними в офис». «Не торопись, Алексей». Никулин снова остановил меня жестом. «Сбор экипировки — это полдела. Выход из резиденции — отдельная операция, не менее важная. Так что слушаем. Если в 23:45 мы все дружно не выйдем через парадный подъезд, Не сядем в служебные автомобили с затемненными стеклами и под мигалками не рванем в сторону границы, то через 20 минут об этом будет знать каждый второй в генштабе, а через 40 сам Волков. Нас либо остановят на выезде из города для проверки документов, либо встретят на границе целым полком его наемников. Поэтому план эвакуации нестандартный, так сказать. В 23:30 со службы хозобеспечения резиденции по графику выезжает грузовик «Урал-4320» в прачечный комплекс «Чистота-2», что в 40 километрах за городом, в лесной зоне, как раз по пути в Финское княжество. Его указательный палец лег на линию маршрута, прочерченную красным. Он везет грязное белье, форму, ветошь и все остальное. Водитель — Игорь Станиславович Брусков, отставной сержант. Проверен. Вроде чист, но не в курсе нашей операции. Мы выходим через потайной ход в восточном крыле. Старый дымоходный канал выводит в тупик заднего двора, заваленный строительным хламом. Садитесь в кузов среди мешков. По пути в нужной точке, факел знает где, вам нужно будет его вырубить при помощи усыпляющего пистолета. Отличный артефакт. Далее действуем оперативно. Брускова укладываем в кабину, создаем видимость внезапной поломки, прокол колеса, например. Далее в лесу нас будут ждать 5 квадроциклов из автопарка министерства. Полный бак, приглушенный выхлоп, колеса повышенной проходимости. По бездорожью, вдоль старой лесовозной дороги, выдвигаемся к Черной реке. Здесь палец лег на синюю извилистую линию. Переходим через границы. Глубина брода от 1,5 до 2 метров. Течение сильное, холодное. Но я думаю, для нас не должно быть проблемой. Дальше. 10 километров пешего марш-броска по дикому лесу. Тропы нет. Общее время в пути от момента посадки в грузовик до выхода на точку наблюдения всего 6 часов. Это самый быстрый и, что важнее, самый незаметный вариант. Альтернатив нет, сразу говорю. Я слушал, и план выстраивался в голове. Как же все было продумано до мелочей. Просто и гениально. Теперь понятно, почему он не просто оперативник, а целый министр. Видимо, Никулин всегда оказывался на шаг впереди противника. Его планы были похожи на шахматные этюды, где каждая пешка знала свое место и час, когда нужно будет нанести основной удар. «Я подготовлю с факелом все оборудование со стороны министерства», — продолжал отец Ирины, отходя от карты. «От вас троих требуется только одно — кристаллы. Вопросы?» Вопросов не было. Вернее, они были, десятки, сотни. Но они не имели сейчас никакого смысла. Никто не мог сказать нам, что ждет нас в темноте тоннелей. Никто не мог гарантировать, что мы найдем Волкова. Это был прыжок в пропасть с верой в то, что мы успеем сделать запланированное. Мы молча покинули кабинет, оставив Никулина одного с его картами и тикающими часами. Предстояла последняя, самая важная подготовка. Несколько минут спустя мы с Сашкой и Артемием уже мчались на моем «Витязе» по ночному городу. «Знаете, что я сейчас вспомнил?» — громко на весь салон спросил Сашка. «Не знаю, но стало безумно интересно», — с улыбкой ответил ему я. «Свою первую поездку с вами в Москву. Тогда еще первую партию кристаллов продали. А потом еще и отмечали в том ресторане китайском». «Японском», — поправил его Артемий. «Да не суть же, что ты такой душный. Оторвались мы тогда по полной. Почти таким же составом, только еще Настя с нами была. Саке лилось рекой. Потом еще Леха от нас уехал с Настюшкой». Они с Артемием стали на меня коситься и улыбаться. «Только вот, пацаны, рассказать мне вам совершенно нечего. Я с той ночи ни хера не помню. Просыпаюсь утром. Где я? Кто я? Кто со мной рядом? Вообще ничего не понимал. А жаль. Ночка, думаю, жаркая была. — сказал я, и мы все втроем засмеялись в полную силу. «Парни, сейчас с этим мудаком закончим, и надо будет повторить вылазку такой же компании. Согласны?» — спросил Сашка, а мы с Артемием кивнули ему в ответ. Мы приехали на склад, он был уже закрыт, благо ключи у нас были. Взяли один ящик кристаллов и еще по мелочи вещей. Упаковав снаряжение, мы молча взглянули друг на друга. Никаких напутствий, только уверенные кивки. Мы были готовы. Ну или нам тогда только так казалось. Обратный путь в резиденцию прошел в полной тишине. Дождь усилился и шумно барабанил по крыше, стекал по стеклам сплошным потоком. Город окончательно растворился во тьме и воде. Я ловил себя на том, что мысленно прохожу маршрут: грузовик, развилка, мотоциклы, река, лес. Каждый шаг, каждый поворот. В резиденции, в одном из потайных оперативных залов, нас ждали Никулин и Факел. Министр сменил привычный строгий костюм на темный, спортивный, не стесняющий движений, без каких-либо знаков различия. Он выглядел на 10 лет моложе в нем. «Время подходит», — тихо сказал Никулин, взглянув на массивные настенные часы. Стрелки показывали 23:15. «Готовьтесь. Последняя инструкция. В грузовике никаких разговоров. Абсолютная тишина. Кузов сделан из толстого металла и прослушиваться не должен, но береженого Бог бережет. На развилке все быстро и четко, как и договаривались. Один точный выстрел из вот этого пистолета. Брусков не пострадает. После усыпления укладываем его на пассажирское сиденье, имитируем сон. Под колесо подкладываем этот гвоздь». Он протянул Факелу огромный, явно кованный шип. «Мотоциклы заправлены, проверены. Маршрут в навигаторах. После переправы через реку выдвигаемся сразу, без задержек. Дальше уже. Всю связь держим через вот эти устройства». Он протянул всем какие-то штучки, похожие на беруши. «Ну что, сынули, вопросы?» Вопросов не было. Все было сказано. Все было ясно и понятно, как белый лист. «Тогда удачи нам, господа. Империя нас не забудет», — произнес министр Никулин. «Хоть никто и не узнает про наш подвиг, но мы точно поступаем правильно». Мы вышли из зала в узкий, плохо освещенный коридор, потом спустились по винтовой лестнице в подвал. Воздух стал сырым, запахло плесенью и землей. Факел остановился у неприметной ржавой металлической двери, больше похожей на технический люк. Он провел рукой по краю, шепнул что-то, и дверь бесшумно отъехала в сторону. «По одному, интервал 30 секунд», — прошипел Факел. «Цель — грузовик у заднего входа. Прыгаем в кузов и молчим». Первым исчез в темноте он сам. Через полминуты за ним последовал Артемий, затем Сашка, затем отправился министр. Я был финальным элементом нашей неуловимой пятерки. Ну, правда, гребаные мстители, как минимум. Чуть не засмеялся, пока бежал в темноте от этих мыслей, но это не помешало мне добраться до места. Кузов действительно был забит огромными, туго набитыми холщовыми мешками. Они пахли человеческим потом, щелочью мыла и чем-то еще. Неуловимо больничным, что ли? Да, именно такой вот сладкий, сука, аромат. Я зарылся между ними, нашел Артемия и Сашку, уже устроившихся в темноте. Мы молча уселись поудобнее, насколько это было возможно. Через мгновение мотор грузовика взревел, и мы тронулись с места. Было бы можно говорить, я бы сейчас спел что-то типа «Поедем, красотка, кататься». путешествие в кузове стало отдельным небольшим адом. Мешки колотились друг от друга на ухабах, въедаясь в бока. Сквозь щели в брезенте задувал ледяной ветер, неся с собой брызги дождя. Мы тряслись и подпрыгивали, молча терпя все блядские неудобства. Эта поездка и правду казалась бесконечной. И вдруг я услышал, как факел зашевелился. Он встал и приставил пистолет к стороне кузова грузовика, потом бесшумный выстрел. Грузовик начал сбрасывать скорость, свернул с асфальта на что-то мягкое, грунтовое, и через пару минут остановился. Мотор заглох. Остался только шум дождя по брезенту, его ветра в соснах где-то рядом. «Выходим», — скомандовал министр, и я еще никогда так быстро откуда-то не выбирался. Все тело затекло. Мы выпрыгнули на размокший грунт. Место было идеальным. Глухая лесная развилка, старый полузасохший дуб с обломанными ветвями. В паре метров глубокий, заросший кустарником овраг. Грузовик стоял на краю. Факел и Артемий уже откатывали его под откос, чтобы со стороны дороги он выглядел съехавшим. Я бросился помогать. Через минуту Урал был во враге, весьма правдоподобно изображая аварию. В кабине, на пассажирском сиденье, в неестественной, но безмятежной позе, лежал водитель Брусков. Его грудь равномерно поднималась и опускалась. Дышит, значит, все хорошо. На всякий случай факел проверил его пульс. Все нормально. Проспит до завтрашнего вечера. Проснется с дикой головной болью и уверенностью, что попал в жесткую аварию. Констатировал факел без эмоций. Амнезия на последние 6 часов гарантирована. Квадроциклы «Гром-4» были спрятаны в искусно замаскированном шалаше из еловых веток в 100 метрах от дороги, в глубине леса. Это были мощные приземистые машины с широкими большими колесами. Мы достаточно быстро стянули с них маскировочную сеть. Артемий проверил топливные системы. Все было ровно так, как сказал министр. Оказалось, что эта часть пути была не намного проще предыдущей, а виной всему — сильнейший непрекращающийся дождь. Машины буксовали. Несколько раз я думал, что вот-вот и мой зверь перевернется. Дороги видно не было. Я гнал чисто на свет впереди идущего министра. Вот у него, кстати, все получалось идеально. Даже лучше, чем у факела, что меня очень удивляло. Мужик так-то в возрасте. Но тут, видимо, самым важным был опыт. А у него его было, хоть отбавляй. Наконец, сквозь шум ветра и моторов начал пробиваться другой звук. Это была Черная река. Мы выехали на высокий обрывистый берег. Внизу, в 20 метрах под нами, в свете ночного неба мутно поблескивала черная пенистая вода, несущаяся с бешеной скоростью меж скалистых берегов. Шум стоял оглушительный. Да, каждый этап был ни капли не проще предыдущего. Мы заглушили моторы. Тишина, нарушаемая только ревом воды, показалась чем-то прекрасным. Уши уже устали слушать звук двигателей, пока мы сюда добирались. «Переправа!» — крикнул факел, с трудом перекрывая грохот. Его лицо под капюшоном было бледноватым при этом лунном свете. «Страховку вокруг пояса перевязываем и по одному!» Когда настала моя очередь, и я опустился в эту ледяную воду, я очень сильно охренел. Показалось, что мои яйца сначала ушли куда-то в район живота, а потом и вовсе стали квадратными. Надеюсь, у меня получилось передать всю гамму моих ощущений. Поверьте, лучше и не скажешь. Справиться с этим участком дороги у нас вышло достаточно быстро. Мы сбросили промокшие до нитки комбинезоны, достали переодевку из своих непромокаемых рюкзаков и тут же начали переодеваться. Слава богу, к тому моменту дождь уже закончился. После этого все остальное уже казалось какими-то мелкими проблемами. Ну что, теперь финальный отрезок. Нужно пешком преодолеть путь в 10 километров. На самом деле это вообще смешно. Мы в академии каждое утро по двадцатке пробегали натощак. Голос Никулина раздался у нас в ушах через те штуки, похожие на беруши, которые он нам дал и попросил вставить в уши. Он звучал четко, без помех. Дальше всю связь держим по этой волне. Мы приближаемся к логову противника. Пошли. И мы пошли. Сначала бегом, потом периодически кто-то переходил на шаг, и его подхватывали товарищи. Бежать через лес, при условии, что последний раз бегал ты на физкультуре в школе, да к тому же еще и в своей прошлой жизни, в этом мире почему-то такого предмета в школах не было. Хер знает почему, лично я обожал физкультуру. Особенно в тот момент, когда у одноклассниц начали груди расти. Смотришь такой на Наташку, ее шары трясутся, и время как будто замедляется. Вот под такие мысли в моей голове и прошел весь этот путь в 10 километров. И там, в сером предрассветном тумане, лежала она, военная база финского княжества. Она не казалась, кстати, какой-то огромной. Угрюмая, приземистая, лишенная каких-либо излишеств сооружений. Она не возвышалась над скалой, а будто врастала в нее. Из нескольких труб валил густой черный дым, сразу было понятно, работали генераторы. По периметру высокого забора из колючей проволоки, под напряжением, я насчитал 6 вышек с пулеметными гнездами и прожекторами. 2 патруля по 2 человека лениво прохаживались по наружному периметру, куря сигареты и громко разговаривая. Мы молча двинулись в сторону входа в вентиляцию. Факел открыл ее и сказал: «Да, конструкция сильно проржавела, достаточно шаткая. Свой функционал выполняет, но вот готовы ли выдержать 5 гостей, непонятно. Нужно что-то думать». «Владимир Николаевич, вы самый опытный из нас. Позволите, я предложу вам остаться здесь?» Спросил вежливо я. «Ты что, собака сутулая? Обузу во мне нашел? Совсем, что ли, уже охренели? Да я вам, юнцы, каждому проспаться дам». Он был явно недоволен моим предложением. «Владимир Николаевич, вы не так меня поняли. В любом случае, идти всем — это большой риск. Вы же самый гениальный стратег из нас и сможете со стороны управлять всей операцией. Сможете наблюдать за базой и ее волнениями. Короче, вы нам очень тут нужны». Он помолчал, подумал. Потом в его глазах я прочитал понимание, и он сказал: «Черт с вами, демоны, останусь я тут. И правда, думаю, мне со стороны будет виднее. Смогу вас сориентировать, а то вы там действительно как слепые котята будете. Ладно, последнее наставление. Давайте без лишних геройств. Все надежно и четко по плану. Понял, Алексей?» Еще до того, как он назвал мое имя, я понял, кому адресовано данное обращение. «Понял, Владимир Николаевич, все будет максимально профессионально». «Ну тогда с Богом, братцы. Погнали!»